правая колонка, страница Цади Бет, строчка 28. Вегам после нашей точки. Вегам Гашабата Ильон, 29. Анихлаль Басон, Нихлаль Бамидата Шамор. Вело Базахор, 30. Кигем Багехрах, Бануква Мистаямим. Кидейле Кабель, 31. Комата Хасадим. Камувар. Верак Малка Ила А, 32. Шигу Хохма Убина. Бипнаяцмам. А мы каблим Хохма, 23. Микаров. Дагайну Блила Вуш Ахасадим, Гем Нивханим, 34. Шебазахор, Мистаямим, Веникраот, Захор, Вело Шамор. Точка. Потрясающие вот эти картины, которые он обрисует, ощущения вот этого высшего шаббата, низшего шаббата. Высший шаббат к нему не требуется хасадим, чтобы получить хохму. Низшему требуется, чтобы ощутить хохму. И вот все вот эти образы, это духовное представление, которое они дают нам, оно обобщает, углубляет наши кили. 28 после точки, после нашей точки. Вегама Шабата Ильон, Энок, и так также и высший шаббат. 29. Анихлаль Базон, который включается в зон. Нихлаль Бамидата Шамор, он включается в свойство Ашамор, в свойство стереги. Соблюдая стереги, дословно стереги. В лоба Захор, а не в Захор. Тридцать. Кием, Багехрах, ибо они, конечно же, с необходимостью, они внукви, которые внукви заканчиваются. Потому что верхний включается в нижний. Кидейлы кабель, комата хасадим. Для того, чтобы получить 31 уровень хасадим. Камувар, как сказано, как объясняется. Враг Малка и Лаа, его и только лишь высшая, высший царь. 32. Шигу Хохма Убина Бипнаяцмам, что это Хохма Убина сами по себе. Смотри внимательно, о чем он говорит. То есть, смотри внимательно, то есть высший шаббат, который включается, еще раз включается в низший, ему также нужно хасадим. Он также заканчивается на гей, как ма. Ему нужно тоже хасадим, чтобы получить уровень хасадим. Он включается, то есть он заканчивается тоже на нуква, на гей. И ему нужны хасадим. Хотя это сам по себе. А сам по себе, малка и лаа, сама по себе... Высший царь сам по себе, что это хохма и бина сами по себе, то есть абувима, высшие абувима сами по себе. То есть не в их аспекте их включения в нижний, когда круг, и в этот круг то, что получается, внимательно слушай, то, что получается в шаббат, в день шаббата, когда высший, когда круг, в него включается, когда в круг включается квадрат. А сам по себе круг, то есть высший царь, когда, то есть хохма и бина сами по себе, 32 после запятой, а мы каблим хохма микаров, они получают хохму из, отблизи, как вблизи. 33. Дагайну, то есть бли лавуша хасадим, то есть без одеяния хасадим. Вэм нифханим, и вот они считаются, 34 шеба захор мистаемим, и считается, что они заканчиваются на захор. А захор это как мужская, то есть на ми заканчивается, мем ют, на ют, а ют это мужское. Выникра захор вело шамор, и называются они захор, а не шамор. Захор это помни. И захор это от слова мужское, захар. То есть такой образ он нам дал. И нигде ты это не найдешь. Вот это только в Зогаре он нам дает вот эти духовные представления, духовные картины, которые нам дают ощущение вот этих духовных ступеней и тому подобное. Левая колонка, строчка первая. Умикадаши тирау да никуда декайма два вэмцаита. А то, что стоит в Торе, написано, что «Умикадашите раху» и «бойтесь моей», «бойтесь или страшитесь моей святости». Что это такое? Данный куда де кайма бэм царит» — это точка, которая стоит в центре, в середине. То есть центральная точка. Два. После двоеточия. Он объясняет нам, что это. Гу бхинат эцем гаминиула. Третье. Шенитакна ба абвима алаин басот авира дело итьяда. Четыре. Шигу сота никуда аэмцаид. Если не надо эту точку, которая стоит, надо ее убрать. А мы шамешет рак ба ак пять вело баулам ба ацилут. И здесь надо бы хорошо точку поставить здесь. Вот здесь хорошо поставить. Пятое после третьей, с третьего слова мы поставим точку. Вторая строчка после двоеточия. Что это за точка? Вот эта точка, точка, которая стоит в центре или в середине. Упхинат эце маминиула. Это аспект самой маминиула, самого ключа, нет, самого замка. Аминиула, тот, что замыкает. Третье. Шаниткана, которая установлена женского рода, ключ, замок у нас мужского, мы говорим, передаю женского рода, которая установлена Баабову и Малай, что вот это, она установлена, вот этот замок установлен в высших Абову и Малай, мы помним, да, в голове их. Басот Авира Делоит Яда, в сути Авира, в сути воздух, который не познаваем. Мы уже учили об этом много раз. То есть там воздух, который, то есть авира, воздух, который не познаваем, то имеется в виду, что вот это слово авира, видишь, там стоит буквочка ют внутри, то есть воздух, из которого, то есть ют не может выйти уже больше, то есть всегда остается авира, всегда остается хасадим, авира это воздух, хасадим. То есть, а почему не познается знание? Познание это когда есть гадлут, когда есть 10 сферот. Тогда есть познание. То есть ют, она не выходит теперь из этого слова авир, чтобы получился ор, чтобы получился свет. Поэтому свет хохма не передается оттуда, а только хасадим. 4. Шегу сота никуда гаэмцаит, что это суть центральная средняя точка. То есть сама Малхут де Малхут, которая поднялась под хохму. Под хохму, как мы знаем, да, что она поднялась. Так же самое она поднялась в... Конечно, она стоит сама по себе, она стоит Малхут де Малхут. В Ацилуте она стоит в голове Атика, но и в каждом, в любом месте, в любом парцуфе, имею в виду, очень важно, в любом парцуфе ее отражение можно найти также на том же месте, как она и стоит у, в Атике. То есть в Абовим она также стоит в голове. И в Абовим в голове есть, значит, можно 49, как мы говорили, 49 портов можно получать через 49-й порт, через Атерет Есод, через Есод, а Есод Малхута, вот этой Малхута, вот этой Малхуды Малхут. А сама 50-й порт, то есть сама Малхуды Малхут, нет. Она замыкает. Догмартикуна. Хамышамеш это ракба, а которая вот эта центральная точка, которая используется только в Адам Кадмоне, то есть в мире Адам Кадмоне. Ибо там она стоит на своем месте. Там она тоже используется, имеется в виду, что от нее она делает там зивук, на нее делается зивук. И все. Но пять вылоба улама Ацилу, а не в мире Ацилути. Наша точка. Пятая. Пятая строчка после нашей точки. Валькен лета сагат виса шесть ба абавыима алаин шаэм гар дебина. Вехоля хохма всем амушпаат баулам аацилут и рак мизат дебина 8 ганикраот ишсут шешам мишамеш амифтаха 9 ганикра некуда багихаля. О! Вот эти две точки, смотри. Вот это вот одна точка, вот это Никуда Бэмцаита, точка в центре, центральная, средняя точка. А то, что мы раньше мы говорили, Никуда Багейхаля, то, что, с чего начинается Тора, начинается с буквы Бет от слова Брешит, и в ней стоит точка, которая распространяется свет, как мы говорили, в течение 6000 лет. Которая называется Некуда Бехихаля, как мы помним. Точка в зале. Так, и пятая строчка. В Алькене, поэтому Лета Сагат Виса, поэтому нет схватывания постижения. Дословно. Виса схватывания. Нет, нельзя ухватиться за постижение. Шестая строчка. Ба-абу вималайн высших аба и ими. Шагэм гардебина, что они гардебина. То есть в гардебина нет, там только хасадим. И нет там никак нельзя. Нет постижения. В коль а хохма. И вся хохма. Постижение это хохма. Так вот, вся хохма сим амушпаат баулама ацилут, которая дается в мир Ацилут, и рак мизад дебина, она только от зад дебина, семь нижних бины, 8, а не краот, который называется Ишсуд. Шешам мышаме, что там используется гамифтаха, вот этот ключ, то есть атер через атерет Исуд. 9. Аникра Некуда Байхара, который называется точка в зале. 10. Умитох шанитак наба абвы има алайн. И некрет 11. Умикадыши. Валькен 12. Шарьяба ира айен шам. 10. Смотри внимательно. Вот это он сейчас заканчивает это объяснение то, что того стиха, который, части стиха, который говорила, который сказала «Умикадаши тирау» и «Бойтесь моей святости». Так он говорит «Умитохша ниткана багабовы малайин», а так как она установлена, вот эта точка центральная, так как она установлена так как она установлена в начинается так как она установлена в высших Абов Има, то она называется 11 Уми Кадыши и моей святости, потому что Кодыш это Абавуима. Всегда имею в виду, когда говорится святость, имеется в виду Абавуима. Поэтому он говорит, бойтесь моей святости, бойтесь. А святость, она где? Она в Абавуима всегда. А там и находится вот эта точка, поэтому бойтесь вот это. Поэтому называется в Торе, им используется это слово, моей святости. Страшитесь. Алькены, поэтому 12 шарьяба ира, и поэтому покоится на ней страх аеншам. Читай там, где в 11 строчке, вот здесь показывает, говорит, где это, от мем алф, где это находится, где можно еще это почитать. 12 после точки. Вы зашомер умикадаши тирау. 13. Да, некуда декайма бэмцаита. Вы зашомер, это что он Зогар говорит словами Торы. Умикадаши тирау и бойтесь, страшитесь моей святости. 13. Да, некуда декайма бэмцаита. Это точка, которая стоит в центре. То есть вот это центральная точка. И почему в центре она внутри стоит? Это внутреннее, внутри головы Абауима вот эта точка находится. 14. И через нее никак не может пройти, потому что это Малхут де Малхут. Отражение Малхут де Малхут, неважно, но оно не дает, не может пропустить свет. Поэтому свет хохма, и поэтому только в Мартикун это будет возможно. Все это потому, чтобы не было больше того, что произошло в мире Никуди. И Абавуима получили полностью в свои 10 сфер получили свет Абавуима. И тогда они могли притянуть свет хохма в зон. А здесь получается, видишь, что получается, что Абавуима не может больше сделать, получить гадлут. То есть, да, есть этот гадлут. Конечно же, в гадлуте Абавуима к ним присоединяется Ешсуд. Но даже при таком соединении, смотри внимательно, да, гадлут, но все равно при таком соединении Абавуима остаются непознаваемыми. То есть, Абавуима это что такое? Это так это гар, а иш что-то что такое? Это ахаб, то есть ахаб присоединяется, три нижних, можно сказать, килим присоединяется к двум высшим килим, и вместе получается пять килим, как будто бы, и в то же время они не составляют пять килим настоящих, то есть полностью, ибо гар они остаются только хасадим. и там вот эта точка стоит центральная, и она не дает вот этому это соединение. А есть какое же соединение получается? Смотри внимательно. Получается, Гар действительно соединяется с Ахаб, но какой Гар? Только 49, как мы говорим, 49 врат от головы, то есть будем говорить, в голове можно тоже видеть как 5 стадий, правильно? В голове. Так вот, как 4 и 9. 4 и 9. А 10-я сама, то есть вот эта вот Малхут-де-Малхут, которая стоит, она не присоединяется. То есть в нее не может пойти свет. И поэтому этим самым предотвращается то, что может произойти вот такое разбиение келим. И поэтому вот это, кстати говоря, вот это есть основание тому, что мир будет продолжаться и что никакого разрушения мира не может быть. Что самого мира не может быть разрушения мира из-за именно вот этого, потому что вот эта точка, которая стоит в голове Абу-Има, она не позволяет, чтобы произошло разбиение келим. Поэтому все эти предсказания всех этих религий, что они течение, что они говорят, что вот тогда-то будет конец мира и так далее. Все это наваждение, все это человеческая выдумка. Десятая строчка. Нет, мы это уже все сказали. Четырнадцатая строчка. Везе ше омер. Ман Михалалеха выхуле. Двоеточие. Это что он говорит, Зоар. Ман Михалалеха. Кто? Вот то, что Торе стоит это слово Михалалеха. Кто ее нарушает в субботу? Выхуле и тому и так далее. Двоеточие. Кварья дата. Пятнадцатое. Шеигуля. У Абу-Има в Рибуа у Зон 16 Амальбишим Ле Абу-Има в Нихлалим Го и Гуля в Амалхут 17 Абу-Има у Сот Адекуда Шебетухам Веш Бамалхут Газо 18 Бет Бхинот. Очень-очень-очень важно, он дает нам хорошее пояснение, которое может тоже изобразить на как бы геометрическими фигурами. Смотри. Просто для пояснения. 14. После двоеточия. Кварья дата, ты уже знаешь. 15. Шиигуля у Абу-Има. Что круга? Это Абу-Има. Вот начерти себе круг сразу. Чтобы ты разобрался, что ты видел, ощутил это. Что круг это Абу-Има. Начерти себе круг. И, значит, конечно, центр имеет. Каждый круг имеет центр. То есть точку, центральную точку в нем. В этом круге. В рибуа, а рибуа квадрат. Гу зон, это зон. 16 амальбишим, абу-има, которые одеваются на абу-има. То есть возьми, вставь в этот круг, вставь квадрат. Центрально так, вставь квадрат, чтобы он дотрагивался четырьмя точками касательной. То есть этой, как сказать, окружности этого круга. Кабала должна быть та вещь, которую надо изучать, которую надо представлять себе. Ты имеешь в виду, что они одеваются, чтобы вовне их поставить? Получается, что если квадрат внутри, то одевает, круг одевает квадрат. Круг одевает квадрат. Получается так. Ну. А тут написано, что... Одевают. Ну, на нее одевают. Зон одевает. Одевает. Значит, получается, зон что они одевает. Кругу, а круг внутри. А это как бы... Ванихвалин, го и гуля. Нет. Стоит дальше, смотри, что очень внимательно, надо дальше смотреть. Все это надо очень тонко говорить. Они одеваются на Абу Вима, это другое дело, но он как он хочет нам объяснить. Хорошо. Вы не хвалим, и они включаются вовнутрь игуля. Всегда вовнутрь круга. Вот это очень важно. То есть качественно. Качественно они, понятно, что они одеваются, это другое дело. Они одеваются качественно, они... Внутри, потому что в них нет совершенства. Понятно, о чем? Вот это всегда надо видеть. Не геометрию надо видеть, понятно? Не механические вещи надо видеть, а видеть качественные. Не как мы читали. Все равно было так. Должно быть оно внутри. Внутри означает что? Круг, а внутри квадрат. У квадрата есть некая недостача, правильно? Все те голые места, все те места, которые где он не дотрагивается до касательной, никогда не дотрагивается до окружности, точек окружности. Это все, что ему не хватает не хватает по отношению к Абу-Има. Понятно или непонятно? Mm-hmm. Так вот. В Амалхут, вот смотри внимательно. Амалхут Абу-Има. Гусот 17 никуда, а никуда шебетухам. А вот Малхут Абу-Вима, то есть она, это точка, это суть точки, что внутри них. То есть центральная точка, то, что внутри них, но, и вот он что-то о ней говорит. В Ешба Малхута Азо, и вот есть в этой Малхут Абу-Вима 18 бет бхинот, два аспекта. О! Вот то, что мы и говорили. Два аспекта есть в Малхуте Абу-Вима. Смотри, Малхут из Абу-Вима. Сколько у нее сферот есть? 10 сферот. Как можно? Во всем 10 сферот. Малхут Абу-Вима. Есть 10 сферот. Правильно или нет? Через ее 9 сферот может пройти свет. До Есода Малхута Абу-Вима может пройти свет. Это называлось у нас Мифтаха. А через Малхут де Малхут не может пройти свет. Так он и говорит, вот есть у этой Малхут два аспекта у этой точки. То есть здесь это даже не точка, здесь точка, и над ней, мы скажем, еще есть как бы, прилегая к ней, чуть выше этой точки, есть еще вот это Атерет Есод, вот это или Есод Малхута. Относящийся к Малхут, конечно. 18. Видишь, Каббала это качественные вещи. Здесь надо качественные соотношения. Постоянно качественные отношения иметь связи, прокладывать самому связи. Уметь соединять вещи духовно одно с другим. Из одного, чтобы вышло другое. Переходить из одного поля измерения в другое поле измерения. Видишь, отсюда из формы как бы геометрически переходить или наоборот, в геометрическую форму переходить, возвращаться обратно, где-то как будто бы это никакой абстракции нет здесь. А духовное представление. Два аспекта есть в этой Малхут Абу-Вима. 18. Шеген. Минивла у Мифтаха. Что они? Минивла и Мифтаха. Так. Замок и ключ. 19. Ша Мифтаха Никраны Куда Багихала. Что Мифтаха, то есть ключ, открывающий, называется Некуда Багихала, точка в зале, как вот эта буква Б, с которой начинается в точка в ней есть от слова брешит. Ги рак пхинат есот шива малхут. Вот он нам говорит, нам 20-е. И это только лишь аспект есот, что в малхуте. Ги мешамешет рак бы ешсут. И она используется только в ешсуте. Точка 21 после точки. Ва миниула и малхут шива малхут. В то время, когда миниула замок, это Малхут, что в Малхуте. То есть Малхут и Малхут сама. Замыкающие. 22. Шиине куда эмцаид мама, что это никуда эмцаид мама, что это действительно сама, что это действительно центральная или средняя точка, как мы называем. Вегиме шамешет арак баабу и малайн. И ею она пользуется, ее использует, она используется только лишь в высших Аба Вуима.